Игры на грани фола. И сколько это издевательство будет продолжаться? Эхе украдкой вытер пот со лба, остановившись перевести дух. Но дрессирующий его мастер-наставник сразу заметил непорядок и вытянул нерадивого ученика по спине палкой. «Копыта, дархота, больно же!» Нартогалец резко выдохнул сквозь зубы, не позволяя себе закричать, и через силу продолжил тренировку. «Сам согласился, идиот недоделанный. А раз так, терпи и делай, тем более, что стал личным учеником ходячего кошмара Ланнигар Вартона». Откровенно говоря, когда наследника Деора Наглеата привели в кабинет главы тайной стражи империи, он даже обрадовался. Пусть уж будет, что будет, только бы не эта проклятая неизвестность. Измаялся, сидя в казармах и ничего не делая. На вопросы о любимой никто не отвечал. Элианцам было не до случайного гостя из враждебной страны. Слишком многое случилось за прошедшие дни. А Эхе сходил с ума, уже ничего не понимая. Ни зачем он здесь. Никакого Дархота согласился отправиться в Элиан и вместе с тем странным носатым косоргом. Перед глазами все время стояло залитое слезами лицо рабыни, ставшее ему дороже всего на свете. От беспокойства юноша не находил себе места. Днями уныло бродил по Тарсидару, стараясь не показать возбужденным горожанам, что он нартогалец. В клочья бы порвали. Слишком сильна была ненависть к агрессорам. На главном рынке торговой столицы его и разыскали два мастера-наставника, отведшие в императорскую башню, где Эхе ждал маг-телепортист. Естественно, горный мастер. Ошеломленного наследника Деора переправили в Элиандар и проводили к Ланнигу Арвартону. Ходячий кошмар долго допрашивал перепуганного нартогальца, заставил рассказать всю историю в подробностях. Он все время удивленно хмыкал себе под нос и покачивал головой, ходя вокруг Эхе и оглядывая его со всех сторон. А затем вдруг огорошил юношу предложением стать его личным учеником. Наследник Деора был настолько потрясен этим предложением, что согласился, ну, за что позже не раз себя проклинал. На досуге он немало размышлял о причинах поступка старика, но так ничего и не понял. Ланник говорил только то, что считал нужным, да и спрашивать его Эхе опасался. Страшный человек, жестокий до безумия и одновременно добрый, но очень уж избирательно добрый. Если кто-то замышлял хоть что-нибудь против Элианской империи, Арвартон мгновенно забывал о самом понятии жалость, на глазах превращаясь в хладнокровное чудовище. Не зря его так все боялись. Ученика Ланнига Эхе Кёсите тоже начали бояться. Ничего, между прочим, приятного, когда ты вызываешь такой страх. Больше всего нартогальцу не нравилось присутствовать на допросах. Только никуда не денешься. Учитель приказал. Да и тренировки. Ох уж эти тренировки. Тренировали его так, как ни одного ученика других горных мастеров. Те с сочувствием поглядывали на то и дело валяющегося с ног рыжего юношу. Даже часто помогали, когда он падал без сил. Растирали каким-то резко пахнущим маслом, каладоновым, кажется. Объясняли ошибки, показывали, как правильно распределять нагрузку на разные группы мышц, чтобы не получить ненужные травмы и так далее. Что интереснее прочего, тренировал Эхе не учитель, а другие мастера-наставники. У Ланига просто не было времени этим заниматься. И тренировали настолько интенсивно, что только стонать и оставалось. Нартогалец не понимал, с какой стати на него свалилось все это, но ничего не мог поделать и подчинялся. Клятва дана, серый шнурок получен, даже в Нартогале знали, что с такими вещами не шутят. Чревато многими неприятностями. Помимо того, глава тайной стражи обучал юношу хитросплетением большой политики. Объяснял, что такое государственная власть и что обязан делать монарх, думающий о своем народе. Зачем он все это объяснял? «Господин мой Эльдар», — донеслось до эха. Нартогалец с недоумением обернулся к мастеру-наставнику Лергану, занимавшемуся с ним сегодня. Увиденное заставило юношу остановиться. Неподалеку замерла мрачная фигура в серо-серебристом плаще с туманной маской вместо лица. Вот так новости. Рыцарь престола? Этому-то чего надо? Я на некоторое время забираю ученика Эхе. Голос Эльдара был мертвенным, пугающим, да икоты, каким-то вовсе нечеловеческим. «Как скажешь», — поморщился Лирган. «Только ненадолго, пожалуйста. У мальчишки наконец-то начало что-то получаться. Мне хотелось бы закрепить полученные им навыки». «Не беспокойся, мастер-наставник. Всего на несколько часов». Тот кивнул и удалился, продолжая недовольно ворчать себе под нос. Рыцарь престола подошел к Эхе, растерянно глядящему на туманную маску. «Тебя кое-кто хочет видеть», — прошелестел он. «Да и ты, наверное, соскучился». «Вы хотите отвезти меня к ней?» — обрадованно вскрикнул Эхе, мгновенно забыв, кого видит. Его ждала встреча с любимой. «Да?» — в голосе Эльдара слышалась улыбка. «Спасибо». Шен из-под маски с сочувствием смотрела на такое дорогое ей лицо. Усталый, замученный, грязный, весь в синяках, но для нее самый красивый. Девушка страшно соскучилась по Эхе и в первую же свободную минуту выбралась в Элиандар проведать его. Да и не только проведать. Она твердо решила отдать любимому себя. Прямо сейчас. Если он захочет, конечно. Пошевелив пальцами, Шен создала портал, ведущий в ее покое в замке призраков. И взяла юношу за руку и шагнула вперед. Внезапно оказавшись в большой и уютной гостиной, Эхе удивился и окинул обстановку настороженным взглядом. «Скоро она выйдет к тебе», — сказал Эльдар. «Если хочешь искупаться, вон за той дверью есть бассейн». Немного постояв, он исчез в туманной дымке. Эхе ошарашенно помотал головой, посмотрел на себя в зеркало и понял, что рыцарь престола не зря посоветовал ему искупаться, грязен, как последний бродяга. Юноша вошел в указанную дверь и быстро ополоснулся. Эх, жаль, нет чистой одежды. Но ничего не поделаешь, таки нет. А затем отворилась дверь, и в комнате возникла она, единственная и неповторимая, ради которой Эхе готов был на все. «Здравствуй, мой хороший!» — застенчиво поздоровалась девушка. «Я так по тебе соскучилась!»